«Тесни ее, тесни!» — вопил малой, подгоняя коня, что высокими прыжками несся по ковыльному морю. Справа, шагах в 50, раскручивая волосяной аркан, летел Антиф. Отбитая от табуна кобылка мчалась, что было сил, обгоняя и малого, и Антифа. Отбежавший на почтительное расстояние табун остановился. Жеребец-вожак раздувал ноздри и бил землю копытом. Инстинкт толкал его на помощь кобыле, но страх перед человеком удерживал на месте. Кобылка могла спастись, она немного опережала охотников и почти не устала. Ей бы только добежать до табуна, затеряться среди товарок. Третий охотник появился внезапно и очень вовремя. Возник из высокой травы и поскакал наперерез. Кобылка взяла в сторону. Она все еще опережала преследователей, но этот бросок стоил ей десятка шагов и спасения. Потому что теперь она бежала уже не к табуну, а от него. Вожак всхрапнул и коротким галопом двинулся прочь. Понял, подружку не спасти. Пора уводить табун. «Гони, гони, разбойник!» — азартно кричал Славка. «Жеребца можно было и не подгонять. Он сейчас мчал быстрее тарпана, ковыльные метелки хлестали Славку по рогам». Кобылка снова взяла в сторону, теперь ближе всех к ней был малой. Завизжав диким печенегом, малой метнул аркан. Промахнулся. Волосяная петля лишь скользнула по гриве, хлестнула по крупу. Кобылка шарахнулась в сторону и угодила под бросок Антифа. Тоже промах. Славка метать аркан не стал, бросил разбойника прямо на степную лошадку. Та сумела увернуться, однако петлять в высокой траве трудно. Чтобы не упасть, кобылка высоко подпрыгнула, и на этот раз малой ее взял. Рывок аркана, и кобылку сбила с ног. Она тут же вскочила, но ее свободная жизнь кончилась мгновение назад. Вторая петля захлестнула шею, охотники потянули в разные стороны, и кобылка встала. Славка достал круглую фляжку в меховой оплетке, приложился, потом перебросил Антифу, тот малому. «Люба!» — изрек малой, обтирая ладонью губы. «А то!» — отозвался Антиф. Славка промолчал. Он глядел на небо, попятнанное редкими облаками, с привычным крестом парящего коршуна и думал: «Вот она, правильная жизнь!» Пойманная кобылка мелко дрожала. От нее остро пахло потом и страхом. Наверное, она не согласилась бы со Славкой, но ее никто не спрашивал. Впрочем, тоже можно было сказать и о Славке с друзьями. Силы, ведавшие их жизнью и свободой, уже смыкали кольцо, такое же тугое, как волосяные арканы на шее кобылки Тарпана. Смерть коршуном взирала на них с небес. И она уже сделала выбор.